Она сама сказала, что душа человеческая дороже всех сокровищ, а когда моего мальчика продадут, кто знает, что станется с его душой? Это верно, верно. Но если я заблуждаюсь, да простит меня Господь. Старик, — сказала тетушка Хлоя, — что же ты не уходишь? Хочешь дождаться, когда тебя увезут вниз по реке, туда, где негров морят голодом и непосильной работой? Да лучше бы я умерла. Время есть, беги вместе с Лизи. С твоим пропуском тебя никто не остановит. Вставай, я сейчас соберу тебе вещи. Том медленно поднял голову, обвел печальным, но спокойным взглядом хижину и сказал: «Нет, никуда я не пойду. Пусть Элиза уходит, это ее право. Кто осудит мать? Но ты слышала, что она сказала? Если меня не продадут, тогда все пойдет прахом. Ну что ж, пусть продают, я стерплю это». Судорожный вздох вырвался из его могучей груди. «Хозяин всегда мог положиться на меня. Я не обманывал его. Я никогда не пользовался своим пропуском без надобности и никогда на это не решусь. Пусть продадут меня одного, чем разорять все имение. Хозяина нечего винить, Хлоя. Он не оставит тебя с несчастными». Том повернулся к кровати, посмотрел на курчавые головы ребятишек, и силы оставили его. Он поник на спинку стула и закрыл лицо руками. Тяжкие, хриплые рыдания сотрясали его грудь. Крупные слезы, стекая по пальцам, капали на пол. «Такие же слезы, сэр, лились и из ваших глаз на гроб, где лежал ваш первенец. Такие же слезы проливали и вы, сударыня, слыша плач вашего умирающего ребенка. Ибо Том такой же человек, сэр, как и вы, и мать, одетая в шелка и блистающая драгоценностями, всего лишь женщина, сердце которой сжимается такой же болью, когда жизнь наносит ей удары». «Еще два слова», — сказала Элиза с порога. «Я виделась с мужем сегодня днем. Тогда еще никто ничего не знал. Моего Джорджа довели до того, что он больше не может терпеть и решился бежать. Постарайтесь увидеть его и скажите ему, почему я ухожу. Скажите, что я попытаюсь найти дорогу в Канаду, и если мы никогда больше не увидимся...» Она отвернулась, пряча лицо, и через минуту проговорила сдавленным голосом: «Скажите ему, пусть остается таким же хорошим, каким он был, и тогда мы встретимся в Царстве Небесном». «Заприте Бруно», — добавила она, — «не то он побежит за мной, бедняга». Короткое, сдержанное прощание, скупые слезы, последнее напутствие, и, прижав к груди своего растерянного, испуганного ребенка, Элиза бесшумно скользнула за дверь. Глава шестая. Побег обнаружен. Накануне вечером, после своего затянувшегося спора, мистер и миссис Шелби заснули не сразу и на следующее утро встали позднее обычного. «Не понимаю, почему Элиза так задержалась», — сказала миссис Шелби, уже не раз дергая звонок. Мистер Шелби точил бритву, стоя перед зеркалом. Вскоре дверь отворилась, и в спальню вошел мальчик-негр с водой для бритья. «Энди», — обратилась к нему миссис Шелби, — «постучись к Элизе и скажи, что я ей уже три раза звонил». «Бедняжка», — со вздохом добавила она вполголоса. Через несколько минут Энди вернулся, тараща глаза от изумления. «Миссис, у Лизи все ящики открыты, вещи разбросаны по всей комнате. Не иначе, как она удрала». Мистер и миссис Шелби мгновенно догадались о случившемся. Он воскликнул: «Значит, Элиза что-то подозревала и решилась убежать. Дай бог, чтобы все это так было». «Вы говорите вздор, жена. В каком я окажусь положении? Гейли видел, что мне не хочется продавать ребенка, и заподозрит меня в соучастии. Тут задета моя честь». И он быстро вышел из комнаты. В течение следующих 15 минут в доме не прекращалась беготня. Слышались охи, ахи, хлопали двери, всюду мелькали взволнованные лица. И только один человек, который мог бы рассказать кое-что случившееся, хранил молчание. Это была главная повариха, тетушка Хлоя. На ее лице, обычно таком веселом, лежало облако тяжелого раздумья. Она не говорила ни слова,